и судна, и плывущих на нем людей они встретили как старых друзей, с которыми волею судеб они давно не виделись. Поплавав между островами, Дау бросила якорь у острова Васини. Мелководье туристы преодолели на ялике, а уж потом прошли в Рас-Монди. Слушай, на шатких мостках Барбара оперлась о руку Флетча. Похоже, мы наслаждаемся отдыхом. Да, судя по всему, все приходит в норму, согласился Флетч. А в ресторане, кроме их компании, никого не было. Из-за языкового барьера итальянцы сели за один столик, а Джума, Барбара и Флетч за другой. После прогулки под парусами и купания их мучила жажда, и предпочтение они отдали не пиву, а воде. К тому же они изрядно проголодались и набросились на поданную закуску. Они решили, что огромные жареные крабы – основное блюдо, и ели их медленно, наслаждаясь каждым кусочком мяса. А потому выкатили глаза, когда перед ними поставили тарелки с чанго и рисом, сваренным в кокосовом соусе. Замешательство, однако, длилось недолго, и они принялись за еду. «Шейла и Кар огорчатся, если ничего не найдут», — заметила Барбара. «Как бы нам им помочь? Или хотя бы подбодрить их?» «По всей Африке люди ищут свое прошлое», — вставил Джума. «Выкапывают из земли кости, горшки, наконечники копий. Можно подумать, что Африка — большой музей. Каким образом эта рыба, окунь, обитающая в реке Нил, попала в озеро Туркана?» — спросил Флетч. «Реку и озеро разделяют сотни миль. Их не соединяет никакая другая река. Должно быть, в далеком прошлом они соединялись», — ответила ему Барбара. «Почему людей так интересует их прошлое?» — вопросил Джума. — Почему со всего мира люди слетаются в Африку и ищут своих предков? Первого человека, первую кость, первую окаменелость. — Из любопытства, — ответила Барбара. — А что изменят эти находки? — гнул свое Джума. — Путь в будущее лежит через настоящее, а не через прошлое. «Что изменит?» — повернулся к нему Флетч. «В Коби-Фора нашли окаменелый скелет индийского слона. Это же многое меняет!» «Нет», — покачал головой Джума. «Для меня — нет. Эта находка свидетельствует о том, что когда-то давно Африка и Индия составляли единое целое», — пояснила Барбара. «Неужели для тебя это ничего не значит?» «Все ясно», — кивнул Джума. «Вы хотите, чтобы я сказал, что индийцы — такие же коренные жители Африки, как и мы?» «Почему я прилетел в Африку на встречу с отцом?» — спросил Флетч, окружающий воздух. «Из любопытства», — повторила Барбара. «Почему ты прилетел, Флетч? Ты уже самостоятельный человек. Какое отношение имеет к тебе твой отец? Ты же ни разу не видел его?» «Культурные традиции», — Флетч говорил в тарелку. «Нравственные нормы». «О чем ты говоришь?» — переспросила его Барбара. «Не знаю». «Когда люди заглядывают в прошлое», — изрек Джума, «они ожидают найти там только хорошее, доброе. А если они найдут что-то очень-очень плохое?» «Мне предстоит узнать что-то очень-очень плохое, Джума. Ты знаешь моего отца? Я нет». «Я думаю, что людям лучше идти в будущее без груза вины, причиной которой служит случившееся в их прошлом». «Похоже, ты стараешься предостеречь меня, Джума». «Здесь есть люди», — продолжал Джума. «Люди моего возраста, настаивающие на том, чтобы жить, как жили их предки, тысячи лет тому назад. Вроде Марана, которого ты видел у лагеря Кара. Для нас это большой груз. Нельзя работать на компьютере с копьем в руке. Ну, копья тоже могут сослужить хорошую службу, заметил Флетч. Змей тут по-прежнему хватает. Тебе потребовалось копье, чтобы спасти Шейлу. И джип, добавил Джума. Кстати, о будущем. Флетч откинулся на спинку стула. Кар сказал мне, что придет день, когда рухнет перемычка в верхней части Рифтовой долины, и в нее устремятся воды Красного моря. Так что на месте долины образуется озеро. В данном случае мы узнаем будущее, изучая прошлое, ставила Барбара. Все меняется, вздохнул Флетч. Да, кивнул Джума, все меняется. Кочевники это знали. Мы постоянно уходим от нашего прошлого, потому что все меняется. Все меняется, повторил Флетч. Ты перестал есть, нахмурилась Барбара. Тебе понравилась кожаная рыба? Спросил Барбару Джума. Кожаная рыба? Я ела кожаную рыбу? Чанга, объяснил Джума. Кожаная рыба. О мой бог! Барбара посмотрела на практически пустую тарелку. Я съела кожаную рыбу. Я думаю о Миссисипи. Флетч поднял голову. В Миссисипи нет кожаной рыбы. Только зубатка полосатая. Зубатка мне тоже не нравится. Говорят, что и Миссисипи изменит русло. Точно, кивнула Барбара. И Новый Орлеан окажется на мели. Реки иногда меняют русло, согласился Джума. Флетч тряхнул головой. У меня возникла идея. Джума радостно рассмеялся. Кар и Шейла роют землю на берегу реки, которая существует сейчас. А сотни лет тому назад... Барбара положила вилку. Река могла течь по другому руслу. Так что гипотеза Кара, возможно, верна. Да только река переместилась, закончил Джума. Однако, выдохнула Барбара. Так, погуляли? Хватит, Флетч встал. Пора возвращаться в лагерь Кара. Не могу пошевельнуться, ответил Джума. Слишком много съел. Глава 37. Абсолютно! Радостно воскликнул Кар и заложил вираж, покачивая крыльями.